98. Март 26. В плане космическом нет места личному. Низшее «я» остается внизу, а дух продолжает восходить все выше и выше. Проблемы космические столь сложны и трудны, что требуют всего сознания. Сознание, разделившись в себе, притягиваемое и личным, и сверхличным, не выдерживает разделения. Отдача высшему должна быть полной, без остатка. Именно личное мешает полной отдаче, полному устремлению и отрешению от себя. Так себе служение и великое служение несовместимы. Да, можно любить все, и природу, и людей, и творение рук человеческих, и труд, но при условии, если это любовь, дающая, но не берущая, не ограничивающая, не подавляющая и не требующая себе ничего. Труден путь к свету. Будем радоваться даже малому продвижению вперед.